Глава 5. Быть или не быть, как вопрос веры и воли. Разговор с Домессой Нирой и ее супругой был непростым. Нет, Тмор прекрасно понимал, что это не будет светской беседой за бокалом вина. Но видеть, как в глазах женщины вспыхивает огонь яркой безумной надежды, и знать, что через секунду этот блеск потухнет, наполнившись умноженной разочарованием болью, сейчас Тмор как никогда ясно понимал, что в древнем обычае умерщвления гонцов, принесших дурные вести, мог быть и другой смысл. Иногда посланец их несущий сам предпочтет сдохнуть, лишь бы избавиться от этого груза, не видеть жуткой укоряющей пустоты в обращенных на него взглядах. Тмор сидел в кресле, в маленькой гостиной Риллы, опустошенный, уставший и сонный. Вопреки его ожиданиям, в состоявшейся беседе никто не обвинял его в смерти Риллы. Даже вспышку ярости Домессы Нирры, обеспечившую появление десятка глубоких, кровоточащих царапин на его лице, скорее можно было отнести насчет короткой истерики, случившейся с Домессой при виде живого и невредимого Тмора в комнате ее дочери. Но выплеснув свою ярость, как это порой бывает у беременных, Домесса почти моментально успокоилась, и дальнейшая их беседа протекала под ее хлопотание вокруг Тмора, в попытках привести в порядок изрядно располосованную физиономию парня, для чего Домесса буквально загоняла своего супруга, требуя от него принести ей ту или иную мазь из солидных запасов торров. «Не дергайся, Тмор», — скомандовала Нирра, когда юноша попытался рассмотреть, что за бутылку пытается открыть, выбитый из колеи появлением человека и его довольно коротким, но жутковатым рассказом «Дом Лир». «Жжется», — тихо проговорил он в ответ. «Можно подумать, тебе это непривычно. Вон, пока у Лорана учился, килограммами эту мазь пользовал и ничего». «Скажете тоже». «Я ею сам ни разу не мазался», — хмыкнул Тмор. «А когда меня ею обрабатывали, я, как правило, был в отключке. Так что уж извините, но я даже не предполагал, что она окажется такой жгучей». «Ну да, могу себе представить методики Лорана по воспитанию бойцовского духа», — вздохнула Нирра. «Кстати, о ней. Я правильно понимаю, что нынешний переполох в замке твоих рук дело?» «Угу», — коротко кивнул парень. «Долги надо отдавать, правда?» «Не могу с этим спорить», — аккуратно разворачивая лицо парня к свету, тихо проговорила Домесса Нирра. «Но почему ты ее просто не убил? Это было бы справедливо. Хотя и не вернет нам Риллу». «А какой в этом смысл?» — пожал плечами Тмор. «Смерть должна стать для нее облегчением, а не наказанием». «Ну а если ее вылечат?» — заметила Нирра. «Это вряд ли», — ощерился Арн. «Даже если найдется светлый целитель, который согласится провести ее лечение, ему придется для начала в одиночку отменить действие огня возмездия, что, смею надеяться, не так-то просто. А потом кто-то же еще должен будет вытащить Лорану из кольца сознания». «Не поняла», — нахмурилась Домесса. «Огонь возмездия — это одна из высших литургий света, суд и кара первостихии. Для ее исполнения обвиняемого ставят в центр круга служителей, и если обвинения жрецов истинны, первая стихия подтверждает ту кару, что они избрали. Если же нет, то...» Говорят, бывали случаи, когда свет даже отрубленные головы приживлял неправедно обвиненным. Вместо Тмора ответил Лир, разливая вино. Глядя на супругу и получив утвердительный кивок, плеснул немного рубиновой жидкости и в ее бокал. «А вот что за кольцо сознания, я, увы, не в курсе. Хотя, полагаю, это что-то из области магии разума». «Ничего особо сложного», — вздохнул Тмор, с недоверием следя за тем, как Домесса Нирра накаляет длинную изогнутую иглу из походного набора самого гостя, чтобы зашить довольно глубокую рану на его лице. «Лорана все понимает, осознает, но оценивает все происходящее исключительно через призму смерти Риллы и Шарха. Она даже говорить ни о чем другом не может. У нее теперь любая ассоциация ведет только к этим двум событиям. И никак иначе, а с логикой вообще полный швах. То есть, если, допустим, ее коснется огонь, мысленная цепочка Лорана будет примерно такой. Боль, страдание, смерть, Рилла, Шарх, голова на блюде, смерть, страдание, боль. При этом она даже не подумает отодвинуться от огня. И так во всем. Логика подменяется выбранными мною ассоциациями, а те приводят исключительно к одному и тому же финалу. И сделать с этим ничего нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока при упоминании Риллы она не начнет выть от угрызений совести». «Славная месть», — Нирра медленно кивнула и, чтобы удержаться в рамках с трудом установленного ею равновесия, сменила тему. «А кто этот Шарх?» «Ее помощник в зале танца», — ответил Тмор. «Как? Но он же жив!» — скинул голову Лир. «По крайней мере, вчера с вечера был». «Да, но не для Лораны. Для нее он труп, чья голова лежит в его собственном доме на серебряном блюде. И даже если Шарх предстанет перед ней во плоти, так сказать, уверенности Лораны в его смерти это не поколеблет. Не боишься начать мстить невиновным, Тмор?» Внимательно глядя в глаза парня, спросила Домесса Нирра. «Это Шарх невиновен?» Чуть удивленно вздернул бровь парень, тут же зашипев от острой боли, пронзившей щеку. «Если я правильно понимаю, то идея с наследством княжеского стола и Нил — это их совместное творение. Огненный, Рис чистолюбивый, даже несколько тщеславный, но котелок у него варит неплохо. Из воспоминаний Лорана я немало о нем знаю. Когда-то Шарх покинул дом Идлонг, поскольку карьера мага его не прельщала. Довольно посредственный, по сравнению со многими родичами дар, не дал бы ему подняться, сколь бы то ни было, высоко в иерархии дома, прежде всего ценящего магические способности. Зато у него есть природная скорость, сила и любовь к оружию. Так почему бы не возвыситься в доме за счет этого? Редкие для членов дома умения наверняка будут оценены по достоинству. Так считал сам Шарх и стал сначала мастером меча, а затем поступил в обучение на мастера танца. Но вот какое разочарование. Идлонг плевать хотели на потуги честолюбивого Риса. Воины их интересуют только в качестве телохранителей и охранников караванов с товарами, не больше. Поняв, что звание мастера танца не даст ему столь желаемой власти в доме, сошедшийся на коротке с Лораной Шарх меняет приоритеты. Если нельзя получить власть в своем доме, то что мешает сделать карьеру в каком-то другом? И так удачно, что получилось сойтись с Лораной Анги, третий в очереди наследие княжеского стола дома Инил. Ну а дальше остается только позаботиться о том, чтобы Инил, невзначай и без каких-либо осложнений, лишился других двух наследников. Официального наследника крови, Тира, и клановой наследницы, Риллы. Не скажу, что идея с наследниками целиком принадлежит Шарху. Все-таки мастер танца уж слишком сильно недолюбливает Раудов. Но и совсем без его участия в деле не обошлось. «В этом есть смысл», — кивает хмурая Домесса Нирра. «Лорана, истинная дочь Шерна, и нелюбовь к Раудам она испытывает с детства. Помнится, она и меня пыталась уверить в том, что это Рион виновен в смерти нашей матери. Не сказать, что она была убедительна, но на фоне всего того, что мы узнали о князе сегодня, ее идея уже не кажется мне настолько бредовой, как раньше». «А теперь, Тмор, будь так добр, замри и дай мне возможность зашить рану». Юноша послушно замолчал, пережидая острые уколы боли, пока Нирра орудовала иглой. Зато слово взял Лир. «Тмор прав, Нирра», — медленно проговорил Рис. «Нам нужно уезжать отсюда и как можно быстрее». «Я тебе об этом уже не первый день говорю», — огрызнулась Домесса, бросая сердитый взгляд на мужа. «Но, может, поведаешь, что именно в словах нашего гостя тебя так быстро убедило?» «Наследники. В нынешней ситуации Рион не может себе позволить появление на свет потенциальных клановых наследников трона раньше, чем сам обзаведется наследником кровным», — глухо произнес Лир, крутя в руках бокал с вином. Пальцы Домесс, сжимающие иглу, дрогнули, но Риса тут же взяла себя в руки и, лишь закончив штопать Тмора и обработав шов, устало опустилась в кресло. «Я же чувствовала», — прошептала Нирра, прижимая руки к животу. «И как теперь быть?» «Так, а я зачем пришел? У меня есть хорошее убежище для вас. Там никто и никогда не сможет вас отыскать», — проговорил Тмор. «Это большой дом на побережье, добраться до которого без помощи портала очень и очень трудно. Можно сказать, почти невозможно. Кроме того, он находится не в Шаэре, что также изрядно осложнит жизнь тем, кто станет искать вас по приказу князя. «Если дела обстоят так, как мы предполагаем, то нас никто не выпустит из замка», — покачал головой Лир и вдруг с яростью швырнул бокал в стену. «Урговы потроха, ну почему я не слушал? Сейчас были бы уже в родовом замке, заперлись с вассалами, и никакая тварь не выковырила бы нас оттуда». «Успокойся, Лир», — вздохнула Риса и перевела взгляд на Тмора. Несколько секунд она внимательно вглядывалась в лицо несостоявшегося зятя, после чего решительно кивнула. «Ты говоришь, что туда невозможно добраться. Значит ли это, что и оттуда выбраться нереально?» «Вы не будете пленниками», — покачал головой Тмор. «Я же говорю, что туда тяжело добраться без портала. А уж его-то я вам обеспечу. И если хотите, могу даже настроить на ваш родовой замок. Только с одним условием. Никто не должен бывать в вашем убежище. И, как вы понимаете, вне дома я не смогу должным образом обеспечить вашу безопасность. Так что, выбираясь в Шаэр, будьте предельно осторожны». «Мы согласны», — выдохнула Нирра. «Тогда собирайте вещи, Домесса Нирра, дом Лир». Мор поднялся с кресла. «А заботу о том, как покинуть крепость, не привлекая внимания, оставьте мне». «Очередной портал?» — слабо улыбнулась Домесса. «Он самый», — кивнул Тмор. «Вещи, одежда, оружие, золото — все это не проблема. Но Нире нужен будет присмотр хорошего целителя. А обращаться в данном случае к помощи магов жизни дома я не могу. Да что там, я даже не могу довериться целителям нашего клана», — мотнул головой Лир, не сводя взгляда с бледной супруги. «Я найду хорошего и, главное, надежного специалиста», — кивнул Тмор, принимая к сведению слова Риса. «Он будет рядом все время, пока Домесса не разрешится от бремени, а если понадобится, то и дольше». «Что ж, тогда, я думаю, нам пора собираться», — вздохнула Домесса Нерра, поднимаясь с кресла. Сборы, проводимые без привычной помощи слуг, заняли у них ни много ни мало 4 часа. И вопреки ожиданиям Тмора, Домесса Нерра первым делом взялась не за упаковку своего гардероба, а за размещение немаленького арсенала лечебных средств и артефактов самого разного назначения. Лир же вовсю увлекся сборами различных колюще-режущих и ударно-дробящих игрушек, ворча при этом, что негоже оставлять фамильное оружие в доме врага. Как результат, к моменту окончания подготовки к походу, в центре гостиной образовалась немаленькая гора из чемоданов, сундуков и разного рода ящиков, набитых под завязку. Обойдя по кругу кучу собранных вещей, Тмор мысленно прикинул массу перемещаемого груза и, выудив из очередной кобуры на поясе пару заполненных какой-то темной жидкостью склянок с пульверизаторами, принялся шустро очерчивать вокруг сложенных в пирамиду вещей большой рунный круг, должны определить объем, который будет перемещен порталом в дом Байды. Закончив малярные работы, Тмор мельком глянул на стоящих позади него рисов, с любопытством рассматривающих длинные цепочки рунных связок, вычерченные прямо на дорогом ковре, устилающем пол, и активировал сразу несколько рун на своем наруче. Неяркая вспышка света, тихий хлопок, и груда вещей испарилась, словно ее и не было. Вот только дыра, кажется, перестарался. Парень почесал затылок, недоуменно разглядывая идеально ровное круглое сквозное отверстие в каменном полу диаметром в 5 шагов. Но, услышав доносящиеся с нижнего этажа удивленные крики, тут же сориентировался и, ухватив изумленных Нирру и Лира под руки, портировался следом за перенесенными вещами. В случае с живыми объектами никаких визуальных или звуковых эффектов не было. Так что трое беглецов просто растворились в воздухе. Вид нового жилища откровенно поразил рисов. Кажется, с подобным типом строения они раньше не сталкивались. Ну да, за все недолгое проживание в Шаэре Тмор не видел у рисов ни одного сруба. Очевидно, что в архитектуре катоподобные, впрочем, как и их восходные соседи, хорги, предпочитают камень. И все-таки странно это. «Идемте в дом. Хозяин, небось, уже заждался». Чуть напрягшись, Тмор левитировал сваленные у высокого крыльца вещи и, махнув рукой рисом, двинулся вверх по массивной лестнице, ступени которой представляли из себя распиленные вдоль двухметровые бревна. В тот же момент отворилась одна из створок тяжелой двери, ведущей в сени, и на пороге показался здоровый круглоухий, самого что ни на есть разбойного вида, прячущий ухмылку в густой, хотя и коротко подстриженной бороде и усах с лихо закрученными кончиками. «Проходите, гости дорогие, уж и чай поспел». На языке росичей прогудел Байда, за что заслужил укоризненный взгляд Тмора, и, хмыкнув, тут же повторил фразу на более привычном рисом темном наречии, после чего гостеприимно распахнул настежь вторую створку двери и посторонился, пропуская Тмора, левитирующего многочисленные сундуки, и их хозяев, маячащих за его спиной. Переглянувшись, Лир и Нерра нерешительно двинулись следом за Тмором. Как оказалось, чай действительно поспел, о чем свидетельствовал огромный, пыхтящий паром желтопузый до блеска надраенный бочонок с краником, гордо возвышающийся посреди гигантского, накрытого белоснежной скатертью стола, заставленного мисками, плошками, чашками и еще урк знает какой посудой, причем явно не пустой. Такое Тмор видел разве что по голо-видео у тех же росичей, тщательно хранивших любую информацию об обычаях своих не таких уж далеких предков. «Позвольте представиться. Байда, хозяин этого дома», — прогудел артефактор, когда риссы оказались в доме. Выслушав имена гостей, он удовлетворенно кивнул и, дождавшись, пока Тмор сложит вещи в углу обширной комнаты, указал рукой в сторону окруженного лавками дубового стола, возвышавшегося у противоположной от входа в комнату стены. Усадив гостей за стол, Байда на правах хозяина принялся разливать чай, по ходу перечисляя названия многочисленных варений и печива, посуды с которыми был уставлен весь стол. Добродушие и гостеприимство хозяина дома все-таки сыграли свою роль, и риссы наконец расслабились. Как выяснилось, слава знаменитого кузнеца-артефактора достигла ушей не только князей дома Инил в Шаэре, но и клана Тор, так что довольно скоро между Байдой и Лиром, как оказалось, не чуждым артефакторике, хотя и относящимся к ней как к хобби, завязалась оживленная беседа, в то время как Тмор занял разговором Домессу Нирру, стараясь поддерживать уверенный и спокойный тон. Однако долго застольный треп продолжаться не мог. И Лир, и Нирра пережили не самый лучший день в своей жизни, и Домесса вскоре начала клевать носом. На пару с Лиром Тмор помог ей добраться до спальни, приготовленной предусмотрительным Байдой, и, пожелав хорошего отдыха, вернулся в комнату. Скоро туда же подтянулся и Лир. Договорившись с Рисом, что завтра они заглянут в гости и заберут список необходимых Торром вещей, а заодно и постараются решить вопрос с лекарем и личными порталами, Тмор и Байда откланялись и, выйдя из дома, портировались в Вэнмор, оставив рисов спокойно обживаться на новом месте. «Ну и жильцов-то мне подкинул Тмор», — вздохнул Байда, когда они оказались в резиденции Абхаш. «Хе, а из этого Лира вполне мог бы выйти толк, если бы он не тратил время на всю эту политическую ерунду. А еще в их кошачьей академии приналег на артефакторику». «Ну, знаешь, во-первых, он не политик, а дипломат», — запротестовал юноша, вступаясь за риса. «А во-вторых, может, ему больше нравится заниматься именно этим, а не твоей артефакторикой, которая для Лира не больше, чем развлечение, своего рода тренировка мышления». «Хрен редьки не слаще», — фыркнул Байда. «Сам посмотри, куда его завела эта дипломатия. Шхерец теперь на краю света, как мышь в подполе, причем не от врагов, а от собственного сюзерена». «Ну кто же знал, что этот сюзерен такой скотиной окажется? Я вон в горе тоже был уверен, а что вышло?» — вздохнул Тмор, чувствуя, как его более или менее исправившееся настроение снова устремляется куда-то в минус. «А что вышло?» Раздавшийся от входной двери особняка голос заставил Тмора резко обернуться. Ароуд, в официальной накидке, расшитой симонорами клана Абхаш, только что вошедший в дом, с любопытством уставился на побратима. «Ничего хорошего», — моментально закрылся Тмор. «Эй, братец, сбавь обороты», — вскинул руки в примирительном жесте Ароуд и поинтересовался у Байды. «Я правильно сказал?» «Ага», — кивнул тот. «Так вот, Тмор, я же не собираюсь тебя допрашивать, просто ты в последнее время сам не свой, общаться с нами почти перестал. Все время то в подземельях болтаешься, то в библиотеке бумагу переводишь, на ужинах и то не всегда появляешься, разве что с Байдой более или менее нормально разговариваешь, да и то время от времени. И ничего не объясняешь», — устало проговорил Арольд, опускаясь в небольшое полукресло у стены. «Это как-то связано с теми кошками, что вы поселили в доме Байды?» «Объяснить?» Тмор, только-только начавший оправляться от последствий утреннего разговора с Торами, с отстраненным любопытством глянул на побратима и криво усмехнулся, чувствуя, как в душе начинает подниматься волна ярости. «Что ж, ты своего добился. Объясняю. Скажи, чья идея была загрузить меня всякой хренью до самой вашей свадьбы? Твоя или великого владыки Аллена? Или это ваши совместные слайды творчества?» Тмор всяким видел Аролда, но таким растерянным, пожалуй, наблюдал его впервые. «Ну, это вообще-то... понятно. Ну, так можешь взять с собой Лайду и Аллена, и вместе с Байдой смотайтесь до его дома на море, где сейчас живут эти самые кошки. И попробуйте им объяснить, что я не смог помочь их дочери только потому, что вы не считали необходимым дать мне немного свободного времени, чтобы добить лича. Они добрые рисы. Может, отделаетесь таким же украшением на лице, как и я». «Ничего не понимаю», — тихо пробормотал Арольд, наблюдая, как вокруг присутствующих в холле сгущается мрак. И в ту же секунду мощный удар Байда сбил Тмора наземь. Светильники в холле одновременно мигнули и словно бы ярче засияли, хотя Арольд был уверен, что это просто тьма решила отступить. «Очухался?» — резким тоном спросил у Тмора Байда. Вот только в глазах у артефактора мелькнуло нешуточное беспокойство. «Ох, да, спасибо, мастер!» Мотая головой и пытаясь утихомирить звон в ушах, пробормотал Арн. «Если бы не ты, подумать страшно, чтобы я учудил». «То-то же!» — расслабился артефактор и хлопнул ученика по плечу. «Совсем-то замотался. Может, тебе и эту пассию твою к Торрам на море привезти? А что, места там хва?» «Ургово дерьмо, байда, шах твою эре, нодриш саэлиам нартсихтор, харрес риш нодланг рисес хар!» Примечание. Очередной экспрессивный многосмысловой конструкт на языке шаэрры, призванный сообщить окружающим, что говорящий сомневается в естественном происхождении оппонента и определяющий его способности к мышлению близкими к нулю, что не может не отразиться на результатах любых действий вышеозначенного оппонента. Подробнее об особенностях подобных построений можно узнать из уже упоминавшегося монографа о сравнительном анализе идиоматических и вербально-магических многосмысловых конструктов древних за авторством Р. Аролда Абхаш, выпущенного типографией Айенмор в 3081 году эпохи Негур. Проорал Аролд, рыбкой ныряя в окно, оторванувшей во все стороны тьмы. И уже через секунду из сада смог наблюдать, как мощные двойные двери, ведущие в дом, срывает словно пушинку с петель. Тут же, через опустевший дверной проем, сад, ломая телом кусты, диковинным снарядом влетает мастер-артефактор, а следом с диким боем выносит какое-то непонятное черное пятно, сияющее двумя алыми всполохами. После чего раздался странный то ли всхлип, то ли вздох, и из выбитых окон и дверного проема, взметая бешеные вихри, полез сплошной вал мрака. Коротко взвыли сигнальные системы и тут же смолкли, вместе с обрушением артефактных сетей, установленных перед свадьбой Аролда. И на сад опустился огромный полог пустоты. Вылезший из зарослей вечно зеленого шипастого кустарника Байда глянул на творящееся у центрального входа в дом безумство хаоса. И глухо выматерившись, с размаху запустил в самую гущу тьмы какой-то шарик, уже в полете развернувшийся в плоский диск, диаметром около 1,5 метра. Который, завывая, устремился ко входу в особняк, по пути словно бы вбирая в себя эманации мрака. По мере приближения диска к эпицентру, скорость его вращения все увеличивалась, и тьма, все стремительнее стягиваясь к нему, закрутилась, образуя вокруг странного артефакта сотканный из темной дымки тихо свистящий смерч. Аролд было сунулся вперед, но Байда его притормозил. «Погоди, еще рано». «Но там же...» — начал Хорк, но артефактор его перебил. «Да ничего с ним не случится. Сейчас выдаст дневной запас источника и заснет, аки младенец. Так что подожди немного. Слушай, Ари, может ты объяснишь, какого урга он рванул? Ты же, кажется, что-то такое понял там, в холле, да?» Аролд нахмурился, но все же решил ответить честно. «Думаю, да. Понял, кажется. Ну? Эти рисы, торры, да? Они кто? Ну, в смысле, братья и сестры?» Вопросом ответил Аролд. «Нет. Муж и жена средних лет. Нерры вон, ребенка ждет», — непонимающе проговорил Байда. «А что?» «Ой, как все хреново-то», — протянул Аролд, опускаясь на земь. «Да ты можешь нормально объяснить или нет?» — взбеленился артефактор. «Ага», — кивнул Аролд и продолжил бесцветным тоном. «Знаешь, как пассию Тмора зовут? Точнее, теперь уже, наверное, звали. Рилла Тор. Я видел ее в шаре связи у Аллена во дворце». «Йо!» Байда опасливо глянул туда, где еще продолжал бушевать смерч тьмы, и коротко сквозь зубы выдохнул. «Может, не все так плохо? Ну, я не знаю, ранена она там, на лечении находится, а? И Тмор бы ее оставил? Родителей, значит, в твой домик на берегу моря, а ее оставил?» — скептически хмыкнул Аролд. «Плохо, все очень-очень плохо», — скороговоркой забормотал побледневший Байда. «Кажется, эти новости напугали его куда сильнее, чем Аролда». «Да уж куда хуже», — согласно кивнул Хорк. «Ты не понимаешь. Ровным счетом ничегошеньки не понимаешь. Эти интриганы, кардиналы, мать их серую, не поняли. Урговам в задний мост. Но нельзя же быть такими идиотами!» Уже даже не говорил, а рычал Байда, бешено сверкая глазами. «Эй, мастер, я понимаю, что чего-то не понимаю, но, может, соизволишь объяснить нормальным языком?» Вспылил, наконец, Аролд, которого поведение Байда начало откровенно пугать. «Страшно, да?» — Глядя в глаза Хоргу, выдавил из себя артефактор. «А уж мне-то как страшно! Это ж надо быть такими придурками, чтобы догадаться убить женщину Арна! Это просто пипец!» «Чего?» Недоумевая, но уже начиная поддаваться панике человека, переспросил Арольд. «Всего, белобрысый ты мой, банального всего!» Вдруг, резко успокоившись, проговорил Байда и, усевшись на землю рядом с Хоргом, устремил бессмысленный взгляд в сторону все еще крутящегося в холле особняка темного вихря, видневшегося в пустом дверном проеме. «Байда, а можно конкретнее?» — осторожно поинтересовался Арольд. «Можно?» — безучастно кивнул тот. «Ты же знаком с повадками драконов?» «Но?» — кивнул Арольд. «Баранки гну!» — вздохнул артефактор. «Что будет, если лишить дракона его самки?» «Он мстить начнет», — решив терпеть до последнего, честно ответил Арольд. «Кому?» — все тот же безучастный взгляд и ровный тон. «А, да всем подряд», — пожал плечами Хорг. «Вот именно», — кивнул Байда. «И долго мстить будет?» «Пока его не прибьют или он новую самку не встретит. А новая самка его может заинтересовать не раньше, чем года через 3-4. Вспоминая все свои скудные знания о летающих огнеметах, выдал Арольд. «Правильно. Ну и? Что? Шах твою эре, Байда, ты что, издеваешься?» Не удержавшись, рыкнул Арольд. «Это не я издеваюсь, это ты тупишь», — хмыкнул тот в ответ, но, поняв, что еще немного, и Арольд просто взорвется от гнева, вздохнул. «Тмор у нас кто?» «В смысле расы? Арн», — четко ответил Белогривый и вдруг замер с открытым ртом. «Подожди, но он же человек. Сумеречный дракон — это же только прозвище, нет?» «Угу. Помнишь, как это только прозвище круг чести до состояния стекла заполировало?» «И что теперь будет?» Каким-то жалобным тоном спросил глава Абхаш. «А хрен его знает», — предельно честно ответил Байда, пожав плечами. «Мне точно известно только одно. Если его не одергивать, то вот такие шоу, как сегодня, станут постоянной составляющей нашей жизни. Если мы, конечно, сможем их пережить. Вместе с городом. И ты учти, то, что мы видим сейчас, это еще цветочки. А вот если он разъярится по-настоящему...» «То есть...» «А сейчас он что это, понарошку буянит, что ли?» — окончательно ошалел Арольд. «Скажем так, он ведь, в отличие от обычных драконов, разумен. Так что понимает, что здесь ему мстить некому, и потому сдерживался. Да мои фразы, понятное дело. Вот ведь, надо же мне было ляпнуть такое, ведь подозревал же. Но нет, высказался, ети его, ети». «Понятно. Слушай, Байда, а вот это вот непотребство, оно надолго украсит холл моего дома?» Кое-как оправившись от новостей артефактора, спросил Арольд, стараясь свернуть артефактора с тропы самобичевания. «Да нет, еще минут 10 и выдохнется», — пожал плечами тот, вновь утыкаясь безучастным взглядом куда-то вдаль. «Понятно», — кивнул Арольд. «Тогда дождемся, когда это дело утихнет, а потом прихватим Лайду. Благо, она скоро должна вернуться с прогулки. И бегом навстречу с Алином. Может, он придумает, что делать». «Ага, как же. Он один раз уже придумал. Теперь как бы ему своего владычества не лишиться», — махнул рукой Байда. «Что, думаешь, кто-то может воспользоваться моментом?» — нахмурился Арольд. «Да при чем здесь кто-то и твои моменты? Просто если однажды Тмор не удержится, то владычествовать может оказаться просто не над чем. Плюнет наш Тмор, дунет и Амба Энмору со всеми его башнями». «Шутишь?» «Чуть-чуть», — с абсолютно серьезным видом согласился Байда, поднимаясь с земли, и вдруг резко обернулся к внимательно слушающему его черному змею с призрачными крыльями, сверкающему алыми угольками глаз, сидя на надломленной ветке дерева. Увидев странное химерическое создание, Арольд даже немного растерялся. Таких существ ему еще встречать не приходилось, зато теперь он понял, что за темное пятно просвистело следом за вылетевшим из двери артефактором. Осталось только понять, как оно оказалось в его доме. Пока Арольд хлопал ресницами, рассматривая змея, Байда, ничуть не опасаясь, подошел к этой причудливой твари почти вплотную. «Ты ведь ему все передашь, да?» В ответ змей с уморительной серьезностью кивнул. Артефактор улыбнулся. «Тогда будь добр, передай ему весь наш разговор без исключений, ладно? Я очень не хочу, чтобы у парня снесло крышу. Может, понимая, что к чему, он сможет удерживать себя в рамках. И помоги ему, ладно? Ты же тоже его часть». После этих слов змей задумчиво глянул на Байду и демонстративно отвернулся, изображая полную потерю интереса к разговору. Но артефактор не повелся. «Знаю, знаю, тебе очень нравится греться в его гневе, но пойми, если Тмор сгорит, утратит разум, ты ведь тоже исчезнешь. Совсем». Крылатый, на мгновение замерев на месте, словно бы в раздумьях, все же соизволил повернуть изящную, украшенную целой короной шипов, удлиненную голову в сторону Байды и, выдохнув, небольшой язычок самого настоящего призрачного пламени надменно кивнул. Харолд, и без того лишенный всем произошедшим за последние полчаса своих мысленных щитов, чуть не расхохотался. Но вовремя заметив угрожающий блеск в глазах как Байды, так и странного крылатого змея, предпочел изобразить мучительный кашель. Как бы комично ни выглядело со стороны их общения, орк ни на секунду не сомневался, что змей, в случае чего, не применит воспользоваться своим природным оружием. А призрачное пламя даже в небольших количествах совсем не способствует увеличению продолжительности жизни. В общем, когда Хорк справился с приступом кашля и поднял глаза на устроившегося в ветвях дерева змея, того уже и след простыл. А потом... А могу я поинтересоваться, что здесь происходит? Куда делись окна, двери? И кто распорядился поставить в холле эту безвкусную иллюзию призвания тьмы, а?» Голос Лайда, раздавшийся за спиной Аролда, был совсем нерадостным.